Раны мои оказались не сильно опасными, но, тем не менее, требовался отдых и лечение. Наши почти все были живы, но раненых оказалось на удивление много. Немецкие пулеметчики отбивались до последнего. Туман спал, ручей игриво журчал и гнал свои воды к большой реке. Солнце прорвалось через ветви сосны и заливало небольшую полянку, где медик развернул свой полевой пункт и перевязывал еще несколько бойцов. На фоне этого пейзажа валялись тела гитлеровцев. Все, что нам могло пригодиться, с них уже сняли, а сами тела заминировали. Только сейчас я увидел их лица. Обычные люди, такие же, как и все мы. Но для меня это были враги, которых следовало уничтожать, что я и сделал. Вот такой у меня был первый бой. 5 на мой счет в тот день записали. А в качестве памятки вот медаль за отвагу на костюме висит. Глава. Из показаний. Как из лагеря в Белостоке нас десантники освободили, попал я в сводный стрелковый полк. Формировали его из бывших военнопленных, тех, кто оружие в руках держать мог. Собрали нас таких 1000 по 2, свели в 3 батальона. Командирами рот чекисты были. Нормальные такие, повоевавшие, грамотные. Политруки тоже оттуда. Вооружение дали трофейное, что у немцев в Белостоке нашлось. Мне винтовка Масинка досталась, да патронов чуток. С формой тоже не все хорошо было, что у немцев было, то и одели. Главное, помыться в бане успели, а то вши лагерные уже заели. Немцы то весь день над городом летали и не давали спокойного житья. Все бомбами швырялись. По городу сильно досталось. Мы-то на окраине находились, потому нам практически и не досталось. А вот местным особенно в гетто тяжко было. Говорили, что гетто почти все сгорело под бомбами. Вечером того же дня командиры повели нас в леса, так как ждали атаки гитлеровцев. Переночевали, а утром из-за облаков вынырнули 5 юнкерсов и давай бомбить. Точно так в самое яблочко. Больше всех первому батальону досталось. Осталось в живых всего несколько человек. Они, видишь ли, в нарушение приказа, костры жгли. Вот и выдали врагу свое местоположение. Мы от первого батальона недалеко были, видели, как все происходило. У нас всего только 3 и ранило, случайными осколками. Одно хорошо, оружие и боеприпасы, что от первого батальона уцелели, нам в довольствие перешло. Погибших похоронили и дальше в путь, лесами к Гродно. Шли колоннами, по батальонно, с разрывами. Немецкие самолеты над нами проходили высоко и нас будто не замечали. Да и мы старались не отсвечивать. Под ветвями прятались, в боях не участвовали. Остальные подразделения в боях постоянно бывали, а нас командование словно берегло. Помню, речку одну форсировали. Вроде, как и не широкая такая была. Мостик плохонький, шаткий. Командиры торопили, кричали: «Быстрей, быстрей!» На противоположный берег выскакиваем, а там трупов немерено. И наших, и немецких. Немецких явно больше. Штурмовики по полю бродят, оружие и боеприпасы отыскивают. Пулеметы в небо настраивают, а нас командиры дальше гонят, ни на секунду останавливаться не разрешали, и правильно делали. Мы только под сень деревьев ушли, налетели вороны и давай берег и мост бомбами заваливать. Видел я, как наши парни один юнкерс завалили. Вскоре встали мы на постой в глубокой балке, заросшей лесом. Палатки растянули, тихо так было, птицы щебечут, словно и нет войны. День стоим, второй. Мы себя в порядок привели, искупались, одежку подлатали. Тут гляжу, собрали командиров. И сразу команда: готовиться к бою. Ротный прибежал и ставит нам задачу: занять оборону в 3 километрах от лагеря и удерживать на нем немцев. Нам собраться, только подпоясаться. Выдвинулись. Вышли к краю леса. Перед нами пшеничное поле. Красивое такое. Опять команда окопаться. Дело нужное. Ночью дождь пошел. Сильный такой. Утром, в 3:00, ушла разведка. Вскоре вернулись связанные от разведгруппы и доложили. Обе группы, головная и боковая, встретились с передовыми частями противника и завязали бой. То-то с той стороны все громыхало и вспыхивало. Отсветы ложились на деревья и на наши лица. Мы друг на друга старались не смотреть. Знали, что тут умирать придется. Не успели мы, как следует обдумать услышанное, как немцы начали бить шрапнелью, а потом появились их цепи. Идут, значит, по полю. Хлеба высокие, только одни каски видны. Да мы немного выше их засели. Видим, как они двигаются. Подпустили поближе и дали им прикурить. Много их на том поле осталось. Кто выжил, отступили. Опять артиллерией по нам ударили. Много раненых у нас от того огня было. Некоторые тут же и умирали. И снова атака пехотой. Ротный нас в контратаку поднял. За нами и остальные двинули. Сошлись мы с немцами на том поле в рукопашной. Те не выдержали, отошли. Злые мы были за свое сидение в лагере, никому пощады не давали ни себе, ни врагу. Многих наших положили, но поля боя за нами было. Мы тогда километра на два вперед продвинулись. На другом краю поля остановились, только зарылись в землю, установили пулеметы. Немцы вновь нас атаковали, с трудом, но отбились. Начали перевязывать раненых, и тут как грохнет. Черная стена взрывов высотой метров 15, и двигается, двигается в глубину нашей обороны. А за этим валом, опять пехота пошла, а за ними несколько танков с пехотой на броне. Танки то наши, 34-ки, с большими белыми крестами на башнях и лобовой броне, чудом удержались. Штурмовики к нам с тыла подошли и противотанковыми фаустами те танки подожгли, а потом и контратаковали. Немцы не выдержали и отступили. Ротного в том бою тяжело ранило в голову. От роты всего человек с полсотни осталось. Все лагерники. К вечеру пришел приказ назад к лесу отступить. Отступили. Куда деваться? Там нам горячей еды дали, да боеприпасами снабдили. Тяжело с ними было. Вот трофейщики, пока мы геройствовали и пособирали с убитых. Утро немцы с артиллерийской канонады начали. Наши вчерашние позиции снарядами завалили, а потом танки пошли в атаку, лезли на пролом. Опять штурмовики нас выручили, ударили гранатометами, да и мы не зевали. Только два танка повернули назад, остальные горели в поле. Некоторые были подбиты уже на линии траншей. Плохо только, что патронов практически не осталось. Решил я их в подбитых бронемашинах пошукать. Пополз в поле. Подполз к танку. Гусеница сбита, башня развернута влево, люки открыты. В боку у танка пробоина, насквозь. Танкист, молоденький, белобрысый мальчишка, лет 18 у гусеницы лежал. Разворотило ему осколком всю голову. Остальных не было. Видно, к своим сбежали. Пистолет я с того убитого снял и решил вовнутрь танка залезть. Только я встал на ноги и полез на броню, как с немецкой стороны начал бить пулемет. Пули защелкали по броне, ну да я внутрь успел проскочить. Нашлись и патроны, и снаряды, и даже пожрать чуток, и даже бутылка шнапса была. Я не удержался, закусил мальца с глотком шпапса. Слышу снаружи, кто-то меня по имени зовет. Выглянул, а это мой знакомый Петька. Мы с ним в соседних бараках сидели. Он танкист, под Воронежем в плен попал, спрашивает. Ну как есть что? Я ответил. Он ко мне вовнутрь залез. Сальца до шнапса трофейного еще попробовали. Посмотрел Петька танк и говорит, что он вполне боеспособный. Его в дело можно пустить. Ехать не получится, а вот пострелять точно можно. Развернули мы пушку на немецкие позиции. Тут немцы вновь в атаку пошли. Ну а мы стали снаряды по врагу расстреливать. Неплохо дело пошло. Сорвали немцам атаку. Правда, по нам их артиллерия работать стала. У нас как раз снаряды закончились. Потому решили мы и решили к своим выбираться. Забрали мы из танка патроны и пулемет. Только выползли, как Петьку осколком в ляжку ранило. Перевязал я его. Он ухватил меня за шею. Я его так и потащил, на закорках. Немец по нам очередь дал уже с опозданием. Мы лежали на земле, так что пули выше прошли. Полежали мы немного. Подождали, когда пулеметчик успокоится. Положил я Петьку на плащ-палатку и потащил. Вынес я его. Притащил в расположение своего взвода. Мы с ним на радостях бутылку и добили. Потом санитары его с собой в санбат забрали. А мне комбат орден пообещал. Наше геройство, оказывается, сам комбриг, комиссар Григорьев, видел и приказал подготовить представление к ордену. 3 дня мы держались. Раненых накапливалось много, не успевали в балочку отправлять. Убитых тоже было много, особенно на поле. Трупы запахли, и тогда начали убирать трупы, и немцы, и мы. Вскоре гитлеровцы подтянули свежие части, нажали, а у нас уже и личного состава в ротах не было. Боеприпасов и тех кот наплакал, по паре патронов на человека. Пришлось отходить. Командир полка назначил группу прикрытия. В эту группу попал и я. Прикрытием руководил политрук Васильев Михаил. Он лучше всех стрелял из пулемета. 3-м в нашей группе был бронебойщик Коля Сарычев из Туапсе. Все 3 между собой договорились друг друга не бросать. Немцы заметили, что полк оставляет позиции. Они тут же подняли цепи и пошли на нас. Вот тут-то, в первый раз за эти дни, меня затрясло. Все, думаю, конец. Втроем мы с ними не справимся. Цепь все ближе, ближе. Васильев при Максиме был, а мне приказал взять автомат и гранаты и занять оборону в сотни шагов в стороне. Вон, видишь бугорок, вот там, в окопе и держись. Откроешь огонь только в том случае, если они начнут обходить нас с твоей стороны. Покуда я туда добирался, нашел две противотанковые гранаты. Взрыватели в них уже были вставлены. С собой я волок винтовку. Был у меня еще трофейный пистолет. Так что к бою я был подготовлен хорошо. Переполз я к указанному бугорку, осмотрелся. Окоп нормальный, только слегка осыпался. Немного лопаткой поработать и все будет в норме. Я успел обжиться в нем, подправил, дно утрамбовал. Как закончил, оглянулся по сторонам. Политрук лежит за Максимом, стрелять не спешит. Подпускает ближе, наверное, выстрел. Немцы его не видели. Да и меня, похоже, тоже. Но на меня какой-то морок напал. Страх, даже ужас. А немцы уже совсем близко. Тут заработал пулемет Васильева. Они сперва шли, потом залегли и начали подползать с разных сторон. Один полз прямо на меня. Я смотрю на него, как он ползет, и думаю, это ж мой. Немец ползет и на пулемет посматривает. Меня не видит. Проползет так несколько шагов. Голову в каске поднимет в сторону нашего пулемета. В руке у него, смотрю, граната на длинной ручке. Ага, думаю, это ж ты ползешь к пулемету. И кинул я в него гранату. Но граната не долетела, разорвалась далековато от немца. Приложился из автомата. Немец стал поспешно отползать. Уполз, ушли и остальные. Мы отбились. Политрук, слышу, кричит мне: сходи в траншею, посмотри, может, где ленты пулеметные остались. Что найдешь, все сюда тащи. Я пополз к ячейкам, где стояли наши пулеметы. Нашел несколько брошенных металлических банок, в них полно патронов. Притащил. Невдалеке лежат трупы немцев, видны хорошо зеленые мундиры. Много ж вы их наваляли, товарищ политрук, говорю я Васильеву, а он только рукой махнул. Недолго мы отдыхали. Полчаса, может, не прошло, новая цепь кинулась атаковать нас, и опять политрук расстрелял их. Я снова занял свою позицию. Ко мне подползли несколько немцев. Я кинул гранату. Граната разорвалась как раз там, где они ползли. Закричали и затихли. Больше там никто не копошился. Вторую гранату я и кидать не стал. Убило ли их взрывом гранаты или они уползли, не знаю. Хотелось потом сходить, посмотреть, но не до того было. Отбились мы и в следующий раз. Тут патроны кончились. Третью атаку отбивать уже нечем. Но и немцы больше не поднимались. Подождали мы немного, снялись и ушли тихо, чтобы немцы не заметили, что позицию мы оставили. Хорошая там у нас была позиция, не взяли они нас. Полк догнали к вечеру. Он отдыхал в Балочке. Народу осталось совсем мало, да и патронов маловато. Зато было у нас одно противотанковое ружье и к нему три патрона. Отрыли окопы. Полку была поставлена задача держаться здесь, пока на тот берег не будут эвакуированы все раненые. А раненых собрали столько, что негде было ногой ступить, лежали вплотную. Я свой окоп вырыл у дороги, перед собой положил гранаты. Воевать гранатами мне нравилось, главное – удачно бросить. А бросать гранаты я умел неплохо, и довольно далеко бросал. Я знал, что немца тоже нельзя близко подпускать, а то и он может гранату кинуть. У них гранаты на длинных ручках, их бросать удобнее. Утром на дороге появилась немецкая колонна. Три мотоцикла и бронетранспортер ехали не таясь, как-то уж слишком беспечно. Наши ребята сразу сняли мотоциклистов, а Сарычев подбил бронетранспортер. Шестеро немцев там сидело. Положили мы их всех в коротком бою. Подошли, осмотрели машину. Нашли сигареты, хлеб и шнапс, еще кое-какую еду. Нашли даже сапожный крем со щеткой. И ребята, как сейчас помню, почистили свои сапоги. Надраивали все по очереди, пока крем не кончился. Чистили сапоги и посмеивались. Может, мол, в последний раз. Главное, что патроны нашлись. Мы их по-братски поделили поровну. Тут наблюдатели увидели, что появилась основная колонна противника. Огонь они открыли еще издали. Били по всей балке. Мы открыли ответный огонь. Ох, что тут началось. Колонна к тому времени уже рассредоточилась. Немцы развернули орудия, установили минометы. Шквал огня. Балка потонула в разрывах. Грохот разрывов, вой мин, смрад, гарь, стоны раненых. Когда нас окружили, и стало ясно, что не уйти, трое, комполка, начальник строевой части и комиссар полка, застрелились. Не хотели в плен попадать. Я видел, как они стрелялись. Во время обстрела балки меня ранило в ногу. Я быстро перевязал себя и уполз в промоину. Промоина, видимо, осталась с весеннего паводка, за лето она заросла бурьяном. Лежу тихо, меня не видно. Слышу, немцы ходят, стреляют из автоматов. То там короткая очередь, то там. понял, добивают наших раненых. Всю ночь провел в той промойне. Утром вылез и начал искать, нет ли кого живого. Кругом одни трупы. От полка я, похоже, один в живых остался. Удалось найти немного патронов и еду. По дороге шли немецкие колонны. Уже никто не мешал им. Укрывшись за деревом, долго наблюдал за ними. Потом решил, что толку в этом мало и надо что-то делать. Собрав в округе все полезное в найденный вещмешок, решил лесами прорываться к нашим за линию фронта. 5 дней я плутал по лесам, дважды попадал под прочесывание немцами леса, один раз чуть в засаду не угодил, пока меня не встретили партизаны и не приютили у себя. У них я до соединения с нашими войсками и находился. Глава. Из беседы штабных офицеров вермахта вечером 22 часа 6 минут. 1943 год, Бобруйск. Ну и что ты теперь скажешь, мой великий начальник? Ты о чем, Вильгельм? Высадки русского десанта в Белостоке и гибели нашего отделения в Беловеже. Других плохих новостей, кроме партизанской рельсовой прелюдии русского наступления в нашем тылу, я пока не знаю. Ты об этом? Что ж ты вновь оказался прав, а умники из штаба Клюги как всегда прозевали твои прогнозы. Карл, позволь спросить, ты на удивление спокоен, и это при том, что русские уничтожили много наших общих знакомых. Я что-то не знаю, почему же, ты знаешь столько же, сколько и я, хотя, на вот прочитай, это по расследованию нападения на Белосток, Волковыской Пружаны, ты их еще не видел, Краузе буквально час назад привез, ну что теперь скажешь, что тут можно сказать, хорошо, что нас там не было, а то бы присоединились к погибшим, но я не уверен, что во всех трех случаях участвовали именно регулярные подразделения РККА. Мне кажется, что в Волковыске и Пружанах действовали партизаны, а вот в Белостоке уже регулярная армия. Почему ты так решил? Тактика действий совсем другая, чем у регулярных войск, мой друг. Да и результаты нападения были бы другими. Смотри сам, в Волковыске русские диверсанты, одетые в нашу военную форму, совершают нападение на аэродром «Росский». Завязывается бой с охраной аэродрома. Из городка на автомашинах выдвигается помощь, дежурная рота. Но по дороге она попадает в засаду, несколько автомашин подрываются на фугасах, остальные расстреливаются из автоматического оружия. В это время на аэродроме русские добивают очаги сопротивления, сжигают несколько самолетов, собирают оружие и отходят в лес. Итог операции: у нас полсотни убитых, в два раза больше раненых, несколько сгоревших самолетов. Какие потери у русских, кроме того десятка трупов, что нашли при прочесывании наши солдаты, неизвестно. Из-за этого нападения гарнизон Волковыска и близлежащих населенных пунктов пришлось усиливать, снимая части, в том числе и из Белостока. Пружаны. После разгромного удара отряда Седова в 1941 году больших происшествий там не было. Местные аэродромы функционировали бесперебойно. Мы без больших проблем уничтожили в городе гетто. Прекрасно знали о том, что в Гуто-Михалинском лесу действует партизанский отряд имени Сталина во главе с лейтенантом Журба. Как и по-моему, еще 13 партизанских группах, расположенных в том районе. Наши егеря частенько с ними дрались и существенно сократили их численность. Но за все это время в самих Пружанах партизанской активности не наблюдалось. Ты забыл сказать о еврейском сопротивлении в гетто. Прости, но оно было не столько активно, особенно по сравнению с тем, что было оказано при ликвидации других гетто, поэтому я о нем и не говорю. Кроме того, гестапо так и не обнаружило связи гетто с партизанами и не смогло привязать евреев к диверсиям на железной дороге. Можно было считать, что Пружана – идеальное место для тылового района. И вдруг такое ЧП, нападение на аэродромы. Охрана обстреляна из автоматического оружия и минометов. Гарнизон поднят по тревоге, занимает оборону, высылает подкрепление к атакованному участку. Но там уже все спокойно. Русские диверсанты прячутся в лесах, только вместо этого они совершают нападение на железную дорогу и на 36 часов останавливают движение поездов на линии Брест-Минск. Что тебя тут смущает? Однажды такое уже было. В 1941 году, да и потом партизаны постоянно, особенно в прошлом году, атаковали ЖД. Магистраль. То, что все это выглядит слишком скоординированным. В свете последующих событий, в Белостоке, русские организовали шум в разных местах от Волковыска до Пружан для скрытной переброски бригады Седова к нам в тыл. Именно поэтому во всех перечисленных нападениях участвовали партизаны. ХМ. Штабы партизанского движения и белорусских фронтов решили пожертвовать своими партизанскими отрядами и группами, чтобы скрыть переброску хорошо подготовленного и вооруженного тигра в наш тыл. Довольно оригинально и, стоит признать, рационально. Мы бросаем свои части ловить мышей и сокращаем гарнизоны, а слон в это время начинает громить посуду в нашем шкафу. Неплохо задумано. Я об этом как-то не подумал. Продолжай, мне интересен ход твоих мыслей. Что тут продолжать? Ты сам все сказал. Русские в очередной раз нас переиграли на нашем же поле. С учетом гигантских самолетов, что доставили в Белосток подразделение Седова, слон может оказаться слишком опасным. Болото, леса и русские диверсанты в случае крупного русского наступления не дадут нам возможности отступать через тот район. Нам останется только коридор между Брестом и Львовом. А это не есть хорошо, так как там же будет отступать группа армий «Юг». Имеющейся в том районе транспортной инфраструктуры не хватит на всех. Войска перемешаются, и об организованном отступлении под ударами русской авиации и танков вряд ли стоит говорить. Не все так печально, мой друг. У нас хватает сил удержать коридор. Тем более, что бригада Седова, видимо, действительно будет стараться удержать под своим контролем дороги в районе Белостока, Гродно. На большие одной бригады не хватит, а это дает шанс блокировать тот район и зачистить его от диверсантов. То есть использовать против русской бригады резервы? Да, ничего другого не остается. Этого и добиваются русские. Вспомни, русские, вскрыв оборону обоих аэродромов Белостоке и Бельск-Подляшки, разгромив местные гарнизоны и отделения гестапо, ушли в сторону Кнышинской пущи и августовские леса. Во всяком случае, именно так нам сообщили выжившие и свидетели из местных жителей. 10 суток наша авиация и части 2 пехотных дивизий, присланные для укрепления нашего фронта с запада, вместо того, чтобы усилить передовую линию, гонялись за ними. Но в итоге все закончилось пшиком. Захват 2 десятков русских партизан, разгром отряда ковцев, уничтожение нескольких тысяч бежавших из белостокского гетто евреев и поимка группы бежавших военнопленных вряд ли можно назвать большой победой. Далее. После разгрома гарнизонов в Белостоке, Заблудово, Курьяны и Бельск-Подляшки, сделав довольно большой крюк по лесам, русские диверсанты вышли к Беловежу и разгромили местный гарнизон, и вновь растворились в пуще. Опять наши войска гонялись по пуще за призраками, но так и не смогли ничего сделать. Боюсь, что и дальше им придется это делать. Ты не прав. Смогли же наши парни несколько раз блокировать подразделения бригады в пуще. По докладам, они нанесли русским большие потери. Ты же сам осматривал трупы и захваченные предметы обмундирования и амуниции. Да было такое. Ну и что? Русские диверсанты все равно смогли вырваться из окружения. Увы, мы не можем везде быть сильными. И русские прекрасно это знают и пользуются. Я проанализировал все сведения, что пришли с места боев с подразделениями этой бригады, как в пуще, так и в августовских лесах, и выяснил следующее. Русские прекрасно обучены драться в окружении. Они создают мобильную оборону, минируют дороги, обстреливают наши колонны и тут же отступают. Или бьют нам в спину. Итог всегда один и тот же. Они, понеся минимальные потери, вырываются из окружения, подчас подставляя наши части под удар нашей же авиации. Ты о том инциденте, когда наши воздушные асы накрыли колонну пехотной дивизии? Или было что-то еще? Да, я о том событии и говорю. Тогда мы потеряли почти 700 человек только убитыми и ранеными. А ведь были и дружеские удары артиллерии по своим. Да, сколько мы на сегодня потеряли за эти дни? Порядка 3000 убитыми и ранеными. Но это еще не все данные. Часть сведения идет кружным путем через Кенигсберг. Я думаю, что сюда можно добавлять еще 500-600 человек. Видимо, да. Что ты предлагаешь? Нам придется сосредоточиться на усилении гарнизонов и удержании дорог. Диверсанты будут этим пользоваться, уничтожат наши более мелкие подразделения, а затем примутся за крупные. Или, не вступая в бои, просто начнут минировать дороги. Мы вынуждены будем вновь выделять войска на борьбу с ними и охрану дорог, чем ослабим свой фронт. Следующего русского наступления мы не удержим, а дальше все будет проходить по не раз мной описанному сценарию. Но меня беспокоит не это. Армия НКВД, что формируется в Горьком, ты думаешь, что русские бросят ее к нам в тыл? Да, вспомни Минск прошлого года, когда русские перебросили несколько десантных корпусов на помощь восставшим. Почему бы им не сделать то же самое сейчас? Тем более, когда у них в руках такие инструменты, как бригада диверсантов в нашем тылу и тяжелые транспортные самолеты, способные к массированной переброске войск. Мне думается, что бригада Седова, скрывшись в лесной чаще, сейчас готовит аэродромы для своих гигантов, и скоро мы увидим в своем тылу не тысячу, другую диверсантов, а несколько десятков тысяч хорошо подготовленных для действий в лесах и болотах зеленых и синих фуражек. Апокалипсично. Прямо картина судного дня. Но будем все-таки надеяться, что это не произойдет. По сведениям агентуры, формирование 2-й НКВД еще не закончено. 70-я армия связана боями на Орловском направлении. Русские десантные корпуса, ставшие гвардейской пехотой, сосредоточены на южном фасе Курского выступа и усиленно закапываются в землю. А о формировании новых десантных частей нам пока неизвестно. Да и количество Антоновых всего несколько полков, это 40-50 единиц техники. Их не хватит для переброски крупных войсковых сил. Так что мне думается, апокалипсис временно откладывается. Именно что временно. Знать бы, какие приказы имеет Седов. Да, было бы неплохо. Однозначно только то, что он отвлекать на себя наши резервы. Попроси усилить воздушную разведку в районе Беловежской пущи и Августовских лесов. Пусть птенцы Геринга как следует поищут следы присутствия русских диверсантов и нанесут по ним сильные бомбовые удары. Ты думаешь, что Седов не пойдет к линии фронта и его бригада рассыпется мелкими группами по лесам? Это был бы подарок судьбы. Нам легче бы было бы с ними справиться. Глава. Как проходит операция «Гауптштурмфюрер»? По плану. Сигнал продолжает устойчиво фиксироваться. Самолеты ведут наблюдение. Для наземного наблюдения используются обе подвижные станции. Переносные комплексы мы пока не задействовали, они будут использованы, как только отряд русских будет уничтожен. По показаниям пленных и осмотра документов погибших подтверждается, что против нас действуют подразделения бригады НКВД силами до 1000 человек. Продвижению и ликвидации противника мешают активность русской пехоты и выставляемые ею минные ловушки. Мы несем довольно серьезные потери. Тем не менее, войска продолжают теснить русских. В настоящий момент бои проходят в следующих квадратах. Группа захвата и технической разведки находится в непосредственной близости от линии соприкосновения. Осмотр местности по завершению боев проводится нашими специалистами немедленно. Люфтваффе оказывает всю необходимую помощь. На сегодня не зафиксировано прорывов русской авиации к окруженным. Хорошо. Продолжайте действовать по плану. И еще, Генрих, вы пробовали аппаратуру, что привез профессор? Да. Какие результаты? Пока сказать сложно. Войска жаловались на плохое прохождение радиосигнала и сильные помехи. Материалы испытаний сегодня же вышлю к вам. Жду. Рейд к Бресту практически сразу же не задался. К этому времени немцы нагнали в пущу своих войск для прочесывания. Поэтому нам пришлось порываться с боем. Знать бы, что так будет. Еще бы пару дней у партизан на отдыхе провели. Но не судьба. Курская битва была на носу, и от того, как мы будем действовать, зависело новое изменение истории. Хотя не все так плохо, как кажется. Сначала мы неплохо похулиганили. По нашему следу немецкое командование бросило в пущу 1-й восточный запасной полк центра и 2-й, а также русская команда пропагандистов. Рота связи насчитывала 100 чел, батарея – 150, все остальные роты – по 250. В полку действовала офицерская школа, на комплектование батальонов направлялись добровольцы из лагерей военнопленных. Офицерам после проверки восстанавливали звание, какое они имели в Красной армии. При этом звания старший лейтенант и лейтенант менялись на поручика и подпоручика. Командным языком в части был русский. Командиром полка был белый мигрант, офицер русской армии Н.Г. Яненко. Начальником отделения 1 в штабе полка был белогвардеец, георгиевский кавалер Игорь Константинович Соломоновский. Полк Яненко часто привлекался к охранно-караульной службе и антипартизанским операциям. В Бобруйске под патронажем полка «Центр» был сформирован 604-й Остбатальон «Припятьков» эскадрон и несколько восточных артиллерийских батарей. В октябре 1943 года полк был направлен во Францию, специально переброшенный по нашу душу из Бобруйска. Ну что сказать, пересеклись с земляками на узкой тропке, поговорили на языке оружия, поучили воевать друг друга. Выбили у белых 1,5 батальона на отдыхе, а они на нас свою авиацию вызвали. Она вцепилась, мама не горюй, ведь мне никак не удавалось ее сбросить с хвоста. Бомбила участки леса на раз, леса море перепортила. Приходилось играть с маршрутов, качаясь то вправо, то влево, то замирая, то бежав сломя голову с места последнего боестолкновения. Но немцы, нащупав нас, блокировали большую часть пущи и стягивали петлю окружения. Пару раз нам удалось заставить люфтов бомбить своих. Разведчики засекли цветовые сигналы, которыми пользовались немцы для цели указания, навели птенцов Геринга на колонны врага. Хорошо люфты отбомбились, качественно. Приятно было посмотреть на то, что осталось от колонны. Жаль, что это удалось сделать только пару раз. Наученное горьким опытом немецкое командование тут же приняло меры и больше такого сделать не получалось. Наоборот, мы при попытке повторить понесли потери, две группы разведчиков были уничтожены егерями, а еще одна еле вырвалась из засады. План врага стал понятен на третьи сутки рейда, нас неспешно, тщательно прочесывая местность, выдавливали на открытое пространство. Для нас это было смерти подобно. Поэтому искали слабые места врага и отступали в пущу, а потом вновь наносили удар и пробивались через окружение подтянутых к месту прорыва немцами частей. Благо у нас проводники были хорошими. Вот и два дня назад зажали нас немцы на холмах у подходов к реке и большому болоту. Хорошо так зажали. По всем правилам военной науки. Со всех сторон обложили. Да так, что на ту сторону реки прорваться не удавалось. Немцы и их приспешники усиленно охраняли противоположный берег. Пришлось занимать оборону по холмам и принимать бой. Хорошо, что хоть окопаться успели. Немцы атаковали постоянно. Гнали на пулеметы наших бывших соотечественников, местных полицаев да белых из полка центра и восточных легионов. А что им их жалеть? Разменная монета, других по лагерям наберут. Немцы и европейцы их с тыла прикрывали, да минометным огнем поддерживали. Ну, еще периодически пулеметами показывали направление движения. Подкрепление и артиллерию ждали. Время выигрывали. Знали, что мы уже не вырвемся. Потому и гнали мясо, чтобы мы свои боеприпасы как можно больше сожгли. Мы и жгли. Вся местность вокруг позиций была в воронках и трупах, одетых в черные и серо-зеленые мундиры. Хорошо, что погода была дождливая и люфты нам не надоедали, а то бы совсем хреново было. Дрались до позднего вечера, мы не уступили ни метра своей обороны. Порой было тяжко, но выстояли. Дошло до рукопашной у моего штаба. Ключевую роль в обороне сыграли старики из старой гвардии, выделенные в мой личный резерв. Они мгновенно и жестко контратаковали в любом месте, где противник вклинивались в оборону. Потери были большими, считай, половину ребят убитыми и ранеными потерял. Досталось даже мне. Сосна упала рядом и приласкала своими ветками, да заодно осколки от мины слегка прошлись по ногам. Хорошо, что ничего важного не задели, так кожу в паре мест порвали, да крови чуть-чуть выпили. Перстень почему-то не помог и не защитил, как всегда. Он вообще себя странно вел. Пару раз странно загорал по краям, а то по его полю пробегал маленький огонек или где-то совсем на крае замирал и долго горел. Авиации врага рядышком вроде как не было, а искать причину такого поведения перстня было абсолютно некогда. Девчонки из гетто боевыми оказались и раненых вытаскивали и вместо погибших в строй встали. Спасибо им, мало их в тот день в живых осталось. Я, честно говоря, уже батальоны к последнему бою готовил, надежды выдержать еще один такой бой не было, когда проводники с разведчиками нашли разрыв в окружении, небольшой и узенький мосток через речушку, прикрытый двумя максимами и всего лишь полицейским взводом из поляков и белорусов. Они нам на один зубок пришлись, вырвались. Правда, пришлось оставлять почти весь обоз и часть раненых в прикрытии. Итак, Оскар, что вы можете сказать в свое оправдание? Мне нечем дополнить рапорт господина Берштурмбанфюрер. Готов понести любое наказание. Не кипятитесь, Оскар. Попасть на фронт вы, гауптштурмфюрер, еще успеете. Рапорт я изучил, но мне еще раз хотелось бы услышать и понять, почему вы потеряли спецмашины и столько солдат. Русские фанатики. Вот причина моего неуспеха. Давайте еще раз по порядку. Мы прижали русских к заболоченному берегу реки. Загонщиками выступали солдаты из восточных батальонов под руководством наших егерей и солдат из зондеркоманды. Мы, не выпуская сигнала из вида, следовали колонной по лесной дороге вслед за передовыми частями. Противоположный берег был занят подразделениями вспомогательной полиции, усиленных пулеметами и несколькими противотанковыми орудиями. Поняв, что им никуда от нас не деться, русские заняли оборону на нескольких высотах. Преследование длилось уже несколько суток. У русских должны были заканчиваться боеприпасы и питание. Кроме того, в ходе боев у них были значительные потери в людях и снаряжении. Поэтому на совещании командиров подразделений было принято решение связать их боем до подхода резервов и уничтожить. Ожидался подход артиллерийского дивизиона и роты танков, что и было выполнено. Бой шел несколько часов. В качестве тарана мы использовали восточников. Русские отразили все атаки. Аппаратура устойчиво показывала нахождение сигнала на русских позициях. До него было не более 3 километров. Периодически сигнал перемещался вдоль позиций противника, но специалистам удалось локализовать место, где он находился дольше всего. Туда была направлена специальная группа солдат из зондеркоманды и добровольцы из роты охраны, но они были уничтожены русскими. Прибытие подкреплений задерживалось. Первыми уже ближе к вечеру прибыли танкисты на нескольких ПЗ-747. Чуть позже подошло еще 5 танков, 3 ПЗ-742 и 2 ПЗ-Т-70 из состава Эрднунгсполизей. Их при поддержке пехоты бросили в бой. Русские смогли отразить атаку и выбить все танки, массированно применяя переносные ракетные установки и противотанковые ружья. Экипажи в танках были наши, нет, хиви, из числа добровольцев. Вскоре операторы стали отмечать перемещение сигнала в сторону болота, а затем сигнал пропал, так как вышел из сферы досягаемости. Продвигаться ближе к линии соприкосновения с противником я запретил. Ночью к нам подошел арт-дивизион. С рассветом бой возобновился. Под прикрытием арт-огня удалось вклиниться в позиции русских, а потом их уничтожить. Меня беспокоило то, что в течение ночи и утра сигнал не фиксировался. Поэтому после захвата позиций врага я сразу же дал команду на выдвижение ближе к краю реки, так как считал, что территория зачищена и нам ничего не угрожает. Авиацию задействовать было нельзя, нет, погода была нелетная, шел дождь. Выдвинувшись на русские позиции, мы стали искать сигнал. В это время из подбитых танков по нам ударило орудие. Первыми же выстрелами спецавтомашины были уничтожены. Пострадали и солдаты, бывшие рядом с ними. Всего по нам было произведено 10 выстрелов. Огонь велся из подбитого танка Т-34, стоявшего посередине поля. Когда наши солдаты попытались к нему подобраться, ударили пулеметы из-под соседних танков. Наши солдаты, что не проверяли эти машины, проверяли, но, видимо, недостаточно. Пришлось вызывать артиллерию и подавлять эти огневые точки. Только после этого удалось приблизиться к Т-34 и забросать гранатами. Внутри оказалось несколько тяжелораненых солдат противника. Когда их вытаскивали из танка, они умерли. Пленные были? Нет, мы нашли только трупы. Из-за понесенных потерь продолжать преследование русских я посчитал невозможным. Мы связались с подразделениями на противоположном берегу и сообщили о возможности прорыва русских. Они приняли меры к блокированию района. Тем более, что было обнаружено уничтожение нескольких взводов, несших службу на берегу. То есть кто-то из русских смог покинуть район окружения? Да. Если исходить из количества трупов, обнаруженных нами на поле боя, русских было около 400-500 человек. Столько трупов вы нашли? Нет. Захороненных трупов было около 100. Еще около 40 мы нашли на поле и в окопах. Все трупы имели множественные ранения. Количество противостоявших нам установили по документам. У нескольких солдат противника нашлись документы с указанием подразделений, в которых они служили. Это 1-й и 2-й батальоны Брестской, Минской, Невинномысской отдельной штурмовой бригады НКВД. С учетом потерь в предыдущих боях можно говорить, что в этих батальонах осталось по 200-250 человек. Отсюда и цифра в 400-500 человек, бывших на поля боя.